Современные представления о живом. Людям достоверно известна только земная жизнь, ограниченная рамками нашей планеты. Сейчас уже можно считать установленным, что ни на одной из планет Солнечной системы, кроме Земли, жизни не существует. И хотя поиски внеземной жизни и цивилизации не прекращаются, так в космическом пространстве обнаружены довольно сложные органические соединения, более простые формы тех молекул, которые являются химическим фундаментом жизни на Земле. Нельзя не считаться с предположением, согласно которому в доступной нашему изучению Вселенной нет других очагов жизни, кроме земного. Пылкому воображению, быть может, трудно примириться с этим, однако, учитывая такую возможность, человечество должно особенно бережно относиться к сохранению жизни на Земле. В своих попытках провести или уточнить разграничение между неживой и живой природой, человек неизбежно сталкивается с вопросом о происхождении жизни. Стоит обратить внимание на существенную разницу между вопросом о происхождении неживой природы, природы вообще, и о происхождении живой природы. Второй вопрос, в отличие от первого, имеет не только чисто умозрительный смысл. Мы исходим из того, что природа в тех или иных формах существует вечно, но и серьезное естественно-научное содержание. Этот вопрос волновал человечество на протяжении всей его истории. Долгое время, однако, он мог обсуждаться лишь на языке мифа, религии или натурфилософии. Для религиозного мировоззрения возникновение жизни являлось одним из наиболее убедительных свидетельств творения мира в соответствии с божественным замыслом. Этим в немалой степени определяется мировоззренческое значение естественно-научных знаний о происхождении жизни, которые стали особенно быстро накапливаться в 20-м столетии. Задача, которая стоит в этой связи перед естествознанием, заключается в том, чтобы показать, что возникновение земной жизни явилось закономерным результатом предшествующей эволюции нашей планеты, не требовавшим вмешательства внешней воли, и определить необходимые и достаточные условия, а также последовательные стадии диалектического скачка от неживой природы к первоначальным формам жизни. По современным научным представлениям, первые признаки жизни на Земле появились около 3,8 миллиарда лет назад. Значительно позже, примерно 2 миллиарда лет назад, возникли первые клетки, способные к фотосинтезу, то есть к использованию энергии солнечного света для химических реакций, в процессе которых выделяется кислород. Это радикально изменило характер земной атмосферы, ее химический состав и позволило жизни довольно быстро распространиться по всей поверхности планеты. Возникла новая целостная система, а именно биосфера. В результате сама жизнь стала важнейшим фактором поддержания на Земле условий, необходимых для ее сохранения и развития. Это проявление одной из главных закономерностей диалектического развития, когда законы, свойственные более высокой форме движения материи, становятся господствующими и подчиняют себе последующий процесс развития, определяя ход не только биологической, но и химической эволюции. Интересно, что более 100 лет назад на сходную закономерность развития применительно к обществу обратил внимание Маркс. По его словам, органическая система, как совокупное целое, имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из него еще недостающие ей органы. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 229. Подобно этому и жизнь, единожды возникнув и распространившись по поверхности нашей планеты, становится силой, которая организует новую целостность биосферу и определяет протекающие в ней процессы. Представление о жизни как определенной стадии в эволюции не только нашей планеты, но и космоса, Вселенной в целом, формировалось в начале XX века рядом весьма своеобразных мыслителей, которых принято относить к направлению русского космизма, Циолковский, Чижевский и другие. Идеи русского космизма оказали влияние на Вернадского, в творчестве которого, пожалуй, с наибольшей глубиной реализовалось представление о жизни как факторе планетарного и космического порядка и об ответственности наделенного разумом человека за сохранение жизни. Представление о биосфере позволяет увидеть жизнь как сплошной непрерывный во времени и пространстве поток, в котором беспрестанно преобразуется вещество, энергия и информация. Однако и здесь мы в очередной раз сталкиваемся с диалектическим противоречием. Формой существования и эволюции этого непрерывного потока являются дискретные, ограниченные в пространстве и времени, выделенные из окружающей среды образования, отдельные организмы. Каждый организм — это сгусток, в котором концентрируется вещество, энергия и информация. Их запасы организм пополняет из окружающей среды, в которой они находятся в более рассеянном и менее упорядоченном виде. Организм перерабатывает эти ресурсы, переводя их в качественно новое, более организованное состояние. Взаимодействие организма с окружающей средой и прежде всего с другими организмами есть несущая конструкция того потока жизни, которым охвачена поверхность нашей планеты. Если посмотреть теперь на организм с точки зрения его внутреннего устройства, то опять можно обнаружить противоречие. С одной стороны, существуют общие, единые для всех организмов законы их строения, функционирования и развития, а с другой, каждый организм уникален по характерному для него набору генов, следовательно, и по специфике тех биохимических процессов, которые контролируются генами, и далее по чертам строения, поведения и так далее, определяемым взаимодействием генетической программы организма и условий его обитания. Исключением из этого правила уникальности являются клоны, генетически идентичные копии, происходящие от одной материнской клетки. Размножение путем клонирования в естественных условиях наблюдается лишь у простейших организмов. Что касается высших организмов, то в настоящее время получение их клонов искусственным путем методами генной инженерии стало одним из направлений биотехнологических исследований. Каждая отдельная жизнь, хотя она и включена в единый необозримый поток жизни, случается всего лишь один раз. Она неповторима, в чем-то отлична от любой другой и невосполнима. Всякая индивидуальная жизнь конечна, и в этом заключен глубокий смысл, ибо она, во-первых, дает начало новым жизням, и, во-вторых, с течением времени уступает им дорогу. Бесконечная продолжительность жизни отдельного организма закрывала бы возможность для порождения и отбора новых форм, то есть для эволюционного ее развития. Конечный же организм, хотя сам по себе он индивидуален и даже уникален, можно уподобить эксперименту, который проводит сама жизнь. Она порождает бесчисленные вариации, при этом сохраняя и распространяя те из них, которые лучше приспособлены к меняющимся условиям среды обитания. Основным источником этих вариаций служит комбинирование генов, которые при оплодотворении исходят от каждого из родителей в случае полового размножения, и главное мутации, изменения генов, происходящие под действием самых разнообразных причин. Известно, например, что частота мутаций возрастает при повышении уровня радиоактивности или под влиянием некоторых химических соединений. Существенно то, что мутации носят ненаправленный характер, то есть не ведут к так называемой адекватной изменчивости, которая автоматически делала бы их носителей более приспособленными к окружающим условиям. В этом смысле их называют случайными. Подавляющее большинство мутаций являются вредными, либо вообще блокируя развитие жизнеспособного организма, либо порождая уродливые и малоприспособленные к среде формы. И тем не менее, из того материала, который поставляют мутации, биологическая эволюция путем отбора выискивает новые, более приспособленные к условиям обитания и более жизнеспособные организмы. А чем более жизнеспособен организм, тем у него большая вероятность оставить жизнеспособное потомство, в котором свойства, обеспечивающие возрастание жизнеспособности, будут закреплены уже генетически. Так, сочетание самых разных факторов, действующих независимо друг от друга, случайным образом порождает в качестве необходимого результата новые формы живого. К числу наиболее характерных отличительных особенностей живой материи, как правило, относят удивительные, превосходящие все возможности нашего воображения, поистине неисчислимое многообразие форм, в которых она существует. Кажется, в живом мире природа использует всю палитру цветов, контрастов, оттенков и переходов, любые мыслимые и немыслимые сочетания геометрических фигур и размеров, звуков и запахов, бесконечный диапазон внешних условий, пригодных для обитания различных видов организмов. Это многоцветие и пестрота питает не только чувства человека, но и его разум, побуждая искать единство в многообразии, постоянное в изменяющемся. Стремление классифицировать и упорядочить разнообразие живого – один из важных побудительных импульсов биологического познания. Современная биология рассматривает само это разнообразие как необходимое для существования и продолжения жизни. Экология – отрасль биологии, изучающая взаимоотношения живых организмов со средой их обитания. Позволяет выявить сложные, многократно переплетающиеся цепи зависимостей, которые стягивают различные виды в единое целое – биосферу, если говорить обо всей жизни на планете, или биоциноз применительно к определенному участку земной поверхности. Живая природа во многих отношениях является учителем человечества, в том числе и в умении создавать безотходные или малоотходные технологии. Продукты жизненной активности одних видов утилизируются, используются другими видами организма. В рамках целого каждый вид занимает отведенное ему место. Он живет, потребляя то, что производят другие виды, и вместе с тем его жизненный процесс выступает как необходимые условия для существования многих других видов. И здесь можно отчетливо видеть, как научное познание жизни воздействует на восприятие ее человеком. Современное развитие экологии помогает осознавать узость и ограниченность, относительность разделения биологических видов на полезные и вредные для человека. Не раз уже выяснялось, что виды вредные в каком-то отношении при более детальном рассмотрении оказываются весьма ценными в других отношениях. Увы, порой это становится понятным только после того, как чрезвычайно интенсивное истребление вредных видов приводит к плачевным результатам, прямо противоположным тому, что было задумано. Массовое уничтожение какого-то одного вида может повлечь за собой цепную реакцию непредвиденных последствий, вплоть до деградации биоциноза в целом. Экология таким образом не только позволяет с особой остротой ощутить ценность всякой жизни, но и вызывает серьезные изменения в стратегии природопользования. Особенно перспективными в этом отношении представляются такие методы, преимущественно биологические, борьбы с вредными видами, которые направлены не столько на истребление этих видов, сколько на то, чтобы свести к минимуму приносимый ими конкретный вред. В свое время Вернадский писал: «Яркое, вечно изменчивое, полное красок, случайностей, не поддающееся нашему чувству разнообразия живой природы, в сущности построено на мере и на числе. Она согласована в своих тончайших проявлениях и по существу является частью единого стройного целого, единой структуры организованности». Примечание. Вернадский. Избранные сочинения. Москва, 1960 год. Том 5. Страницы 210-211. Эти слова примечательны как тем, что они наглядно демонстрируют тесную связь переплетения в научном мышлении эстетического и познавательного отношения к живому, так и тем, что в них отчетливо выражено стремление научного мышления измерить и исчислить разнообразие живого, выявить лежащую в основе этого разнообразия организованность, еще одну фундаментальную характеристику живого. Потребляя в процессах своего функционирования и развития из окружающей среды вещество, энергию и информацию, живой организм упорядочивает материю, переводит ее из менее организованного состояния в более организованное. Такая же работа самоорганизации осуществляется и на всех других уровнях живого, от молекулы и клетки до биосферы в целом. Биологическая организованность проявляется и в повсеместном распространении в мире живого, правильных, пространственно упорядоченных структур и конфигураций, и во временной согласованности химических реакций, обменных процессов, схем поведения организмов и, наконец, взаимодействия между видами и популяциями. Конечно, в живой природе беспрестанно происходят процессы, ведущие не только к повышению, но и к понижению уровня организованности, процессы отмирания, распада, разложения и тому подобное, то есть деградации органической материи. Эти процессы являются необходимым и закономерным звеном в общем круговороте биосферы, в которой, однако, в целом преобладает тенденция к поддержанию и повышению уровня организованности. Таким образом, в целом можно охарактеризовать жизнь как борьбу организованности, порядка с хаосом. Такие воззрения, заметим, кстати, были не чужды и античным философам-диалектикам.